Вася покинул канцелярию в состоянии безудержного щенячьего восторга. Если бы он не находился в общественном месте, он бы, пожалуй, даже сплясал что-нибудь от радости. Некоторое время он болтался взад-вперед по коридору, расплывшись в улыбке до ушей. Проходившие мимо люди смотрели на него подозрительно, думая, наверное, что он обкурился, но Вася не обращал ни на кого внимания. В этой сумасшедшей эйфории он пребывал ровно 5 минут. Потом ему в голову пришла ужасная мысль, от которой улыбка мигом сползла с его физиономии. «А ведь у меня нет шансов на победу. Вообще. Пускай это его родной город. Пускай он там родился, вырос и провел всю жизнь. Но если идти туда кандидатом от партии Ирины Петровны, выиграть невозможно в принципе. Твою мать, во что же я вляпался? Ведь пролечу, обязательно пролечу. И не видать мне больше этой девчонки, как своих ушей. Может попроситься в другой округ?» Теоретически Вася вполне мог это сделать, тем более, что еще не успел покинуть избирательный штаб. Но интуиция подсказала ему, что это будет большой глупостью. Во-первых, в другой округ его не переведут, там все места уже заняты. И во-вторых, после такой просьбы он будет выглядеть как последний лох. Нет уж, назвался груздем, не говори, что не дюж. Надо идти и выигрывать. Да и потом, если не я, то кто же еще? Из всей партии Ирины Петровны только я родился и провел всю жизнь в этом долбанном Краснобогатырске. Значит, именно у меня наибольшие шансы там победить. Вдруг Вася вытаращил глаза и застыл на месте. В 10 метрах от него открылись двери лифта, и оттуда вышла сама Ирина Петровна. Причем одна, без сопровождения и охраны. Вася опять расплылся в довольной улыбке, но девушка не заметила его и вообще направилась в другую сторону. Пройдя немного, она скрылась в одном из кабинетов. То, что сделал Вася после этого, скорее всего, покажется вам полным идиотизмом. Но сейчас он действовал только по интуиции, а мозги отключил. И конечный результат его действий оказался положительным. Более того, пожалуй, Вася сумел использовать ситуацию с максимальной выгодой для себя. Он подошел к кабинету, где находилась Ирина Петровна, остановился у двери и стал ждать. «Попробую познакомиться с ней прямо здесь. Зачем дожидаться выборов, если представляется такой подходящий момент?» Ждать пришлось 3 минуты. Наконец дверь открылась, и Ирина Петровна снова вышла в коридор. Сейчас ее можно было рассмотреть как следует. Вживую она оказалась еще прекраснее, чем на любых фотографиях. Видимо, никакая техника не могла на 100% воспроизвести ее красоту. Да и одета она была довольно вызывающе, не то что на митинге. Обтягивающее платье телесного цвета, высокие сапоги ботфорты. Вася почувствовал желание схватить ее в охапку, вскинуть на плечо и унести отсюда. Но интуиция не позволила ему этого сделать, четко направляя все его действия. «Здравствуйте, Ирина Петровна», — сказал он. «У меня к вам очень важное дело». Девушка остановилась, одарив его своей блистательной улыбкой. «Здравствуйте. Меня зовут Вася. Я приехал сюда, чтобы предложить вам свою руку и сердце». Она громко и очаровательно рассмеялась. Потом с любопытством посмотрела на Васю, как на экзотического зверя, и шутливым тоном произнесла: «Ну вы хоть расскажите о себе поподробнее, что ли. Кто вы такой? Откуда взялись? Чем занимаетесь?» «Хорошо. Я кандидат в депутаты от вашей партии по 215 округу». Лицо Ирины Петровны стало печальным. «Как вам не стыдно? Мы только что с вами познакомились, и вы мне уже врете. Но никак вы не можете быть моим кандидатом по 215 округу. Там совсем другой человек баллотируется». «Ирина Петровна», — стал мягко объяснять Вася, — «понимаете, меня назначили кандидатом по 215 округу буквально только что, вместо академика Прокопенко». «Что?» – рассвирепела девушка. «Кто посмел менять кандидатов без моего ведома?» «Ваш заместитель Виктор Андреевич, но он действовал из лучших побуждений». «Я не знаю, из каких там побуждений он действовал», – с ледяной яростью ответила Ирина Петровна, – «но он за это дорого поплатится. О чем он вообще думал? Самовольно поменять кандидата в депутаты и даже не поставить меня в известность?» «Ну, он просто не успел. понимаете, какое дело? У меня гораздо больше шансов на победу, чем у академика Прокопенко. Разрешите узнать, почему?» «Потому что я всю жизнь провел в 215-м округе. Я коренной житель Краснобогатырска. Я там свой. Значит, за меня и голосовать будут». Ирина Петровна задумалась на несколько секунд. Потом спросила: «Так вы и есть тот самый молодой человек из Краснобогатырска, который на днях вступил в нашу партию?» «Да, это я. Мне рассказывали про этот уникальный случай. Я даже не сразу поверила. Ну а как ваше полное имя? Должна же я знать своих кандидатов в депутаты?» «Яхонтов Василий Иванович». «Очень приятно», — улыбнулась она и протянула ему свою руку. От дружеского рукопожатия Ирины Петровны Вася чуть не взвыл. Ощущение было примерно такое, будто он попал в капкан на медведя. «Вы смелый человек, если решились баллотироваться в 215-м округе», — произнесла девушка. «Он самый трудный и опасный из всех. Даже для вас, хоть вы там и живете. Желаю удачи. На этих выборах она вам понадобится. Знаете, вообще-то вы мне в целом понравились. Только уж больно у вас специфическое чувство юмора. Понятно, что вы, как новый кандидат в депутаты, увидели меня и решили представиться. Но вот эта шутка насчет руки и сердца – явный перебор». «Ирина Петровна», – ответил Вася, – «вы меня не так поняли. Это была не шутка. Я действительно предложил вам руку и сердце». И, не останавливаясь, стал выговариваться, озвучивая все мысли, которые приходили ему в голову в этот момент. «Я вас очень сильно люблю. Я мог бы сказать, что такие девушки, как вы, встречаются всего один раз из миллиона, но это была бы неправда. Таких, как вы, вообще больше нет. Из-за вас я отказался от мысли эмигрировать за границу», и, сделав едва уловимую секундную паузу, добавил: «Самое лучшее, что я видел в своей жизни, это вы». Его слова звучали не как комплименты, нет, это был самый натуральный крик души. Некоторое время Ирина Петровна молча переваривала все, что он сказал. Потом вкратчиво поинтересовалась: «Ответьте мне только честно. Вы вступили в мою партию и решили принять участие в выборах исключительно для того, чтобы познакомиться со мной?» Вася густо покраснел и опустил глаза, сообразив, что его хитроумный план моментально раскрыт. Потом крайне неохотно выдавил: «Да». «Все», — подумал он, — «сейчас она позовет охранников, и они выкинут меня на улицу, да еще и забьют по дороге. Ни на что другое рассчитывать не приходится». «Знаешь», — сказала она, — «у меня очень много поклонников. Ты даже не представляешь, сколько их. Но такой наглости я еще никогда ни у кого не видела». Девушка опять помолчала несколько секунд, в течение которых Вася чувствовал себя так, словно ему перекрыли воздух. Потом неожиданно спросила: «Ты куришь?» «Нет», — виноватым голосом ответил Вася, думая, что она хочет стрельнуть у него сигарету. «И то хорошо. Я курильщиков не люблю. То есть вообще я к ним нормально отношусь, но никто из них не имеет ни малейших шансов со мной познакомиться. Вот если б ты курил, на этом наш разговор бы и закончился». Она снова выдержала точно такую же паузу. Вася молчал тоже, ожидая ее решения. Наконец Ирина Петровна сказала: «Вася, пойми меня правильно. Мне очень понравились твоя изобретательность и нестандартный образ мышления, но этого все-таки недостаточно. Ты взял на себя крайне ответственное дело, и тебе нужно довести его до конца. Давай сделаем так. Я отвечу тебе взаимностью после того, как ты выиграешь эти выборы». «А наоборот нельзя?» Глаза девушки сверкнули двумя молниями. «Я думаю, что торг здесь неуместен». Вася прикусил язык, сообразив, что одной фразой едва не испортил все. Немного помолчав, он ответил: «Я согласен». Еще бы он был не согласен, у него ведь других вариантов больше не осталось. «Вот и отлично. Иди и выиграй для меня эти выборы. А когда ты вернешься ко мне с победой, мы с тобой вдвоем отправимся в комнату отдыха и там вместе проголосуем. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю», — кивнул Вася. «Я все сделаю для победы, абсолютно все». «Я знаю», — ответила Ирина Петровна и неожиданно поцеловала его в щеку. «Действуй, Вася, удачи тебе». Воодушевленный Вася развернулся и с торжественным видом зашагал к лифту. Девушка стояла на месте и смотрела ему вслед. Но вдруг он спохватился и прибежал обратно. «Вот черт, я совсем забыл!» — закричал он. «Мне же надо получить какую-то отметку о выходе! Это охранники сказали!» «Давай свой пропуск», — улыбнулась Ирина Петровна. Вася протянул ей разовый пропуск. Из внутреннего кармана левого ботфорта она вытащила ручку, приложила пропуск к стене и поставила на нем свою роспись, такую же очаровательную, как и она сама. Вася сказал спасибо и снова зашагал к лифту. «Нифига себе!» — сообразил он уже в лифте. «Теперь у меня есть ее автограф! Да ведь этот разовый пропуск — исторический документ! Я сохраню его на всю жизнь!» С этими мыслями он подошел к посту охраны на выходе. «Предъявите ваш пропуск», — остановил его охранник. Вася предъявил пропуск, и охранник забрал его себе. «А разве вы, это самое, пропуска себе оставляете?» — удивился Вася. «А как же? Конечно!» «Эх, блин, не повезло».